Глава 56. Для первой встречи с женихами девушка выбрала зеленое верхнее платье в эльфийском стиле и белую тунику под него. Даже волосы не стала собирать в прическу, просто перехватила зеленой лентой и вышла в столовую, улыбаясь. А там ее мужчины, немного нервничающие, но в целом расслабленные, улыбающиеся. Никакого официоза, рубашки с распахнутыми воротниками, жилеты и домашние брюки. И все равно красавцы. «С добрым утром!» — просияла она. Брэндон поймал Вику возле двери, заобнимал, затискал, подставил щеку для поцелуя. Бирна она тискала и целовала сама. Ученый смущался, но радовался ласке, как щенок. А вот Брэйд нахмурился, притянул к себе чуть резче, чем требовалось, и поцеловал сам, в губы, но не резко, а тягуче и медленно. «С добрым утром!» — сказал он хрипло, чуть-чуть отстраняясь. «Голодна?» Виктория кивнула. «Да, про ужин она забыла, а ночь выдалась долгой и бурной». Зато эта ночь сломала все лишнее, что встало между ними в этом особняке. И теперь они ели, болтали и спокойно обсуждали грядущие события. Платье, кольца, церемонию, гостей. Вообще студентки в академии уже кое-что ей рассказали. И про традиционную встречу невесты, и про танец жениха, и даже про то, что платье невесты-аристократки обязательно шьются в цвет герба жениха. А вот простые невесты предпочитают красный цвет, как самый стойкий и красивый. Потом свадебное платье еще много лет надевают на все праздники. Фамильный цвет люмьеров — золото. Да, как ни удивительно. Так что Виктории предстоит сиять, изображая из себя золотую статуэтку. Жених обычно надевает костюм в цвет герба невесты или просто ее любимый цвет. Его Величество, твой опекун, можем надеть синее, в цвет королевского герба. «Нет», — покачала головой невеста, «в моем мире жених традиционно надевает черный костюм. Мне будет приятно, если вы будете в черном». Братья, даже не переглядываясь, спокойно кивнули. Мужчинам плевать на такие мелочи. На все остальное Виктория развела руками. «Я просто не знаю ваших традиций. А если сделаю все по-своему, меня не поймут. Вникать не хочу. Тяжело. Может, попросим о помощи тетушку Лираю?» «Виктория, ты уверена?» — осторожно спросил Брэндон. «Я знаю случаи, когда невесты ради возможности устроить свадьбу так, как они хотят, ссорились со всем родом». «У меня будете вы», — пожала в ответ плечами Виктория. «И больше мне ничего не надо. А праздник — всегда праздник». Вот теперь братья переглянулись в сомнениях и все же отправили вестника Риори Лираи. Тетушка явилась через час, расцеловала Вику, выслушала пожелания, быстро, скромно, красиво и без проблем, и тут же заверила, что все будет. А пока... «Мальчики, отправляйтесь в ателье. Модистку мы пригласим сюда. Часовня, пожалуй, тоже сюда. Красивая летняя свадьба в саду. Виктория, ты же маг льда. Сумеешь сделать ледяную беседку для церемонии? В жару это будет очень интересно». В общем, не успели они опомниться, как все оказались в пределе. Примерки, приглашения, выбор блюд, цветов, музыки. Тетушка всячески оправдывала оказанное ей доверие. Объясняла, показывала, уточняла и постоянно просила Вику сделать выбор. Племянников вообще гоняла, как своих пажей, и даже запретила им вход в спальню Виктории с убойным аргументом. «Копите страсть до свадьбы». Братья обиженно удалились к себе и немедля разожгли огонь в чаше. «Если невеста не идет к женихам, значит, женихи пойдут к невесте». Виктория не возражала против столь необычных визитов. За день она уставала, тратила огромное количество магии на поддержание полуготовой беседки, да еще и постоянно что-то выбирала. А ночью мужчины позволяли ей сбросить стресс, посмеяться, поплакать, помахать плетью, если ей хотелось. Следы, конечно, оставались, но портные делали вид, что засосы — украшения добропорядочной Риоры, а рубцы на спине мужчин — просто старые шрамы.